Глава 41. Мы заходим в бар, от которого за версту несет вредной пищей и алкоголем. Я делаю вид, что не замечаю на себе заинтересованные взгляды, исходящие от мужчин. Становится немного не по себе. Всем им за 40, и выглядят они так, словно не особо беспокоятся о гигиене, и при этом смотрят на меня, как на кусок жареной свинины. Продвигаюсь вперед к свободному столику у окна, но Роман перехватывает меня за локоть и тащит в дальний угол заведения. Запомни, никогда не садись у окна. Почему? Не задавай вопроса, на который не хочешь услышать ответ. Парень садится за стол, снимая с себя кепку. Прядь темных волос падает ему на глаза, он не убирает ее, и я думаю о том, насколько милым он показался мне тогда в клубе, и насколько я ошиблась. Теперь он выглядит опасным, хотя, может, только хочет таким казаться, потому что я нисколько его не боюсь. К нам подходит официантка, примерно моего возраста. Она любезно улыбается нам. Роман, положив перед собой руки, неприлично разглядывает меня, чувствуя себя под микроскопом. «Мне пиво и говяжий стейк средней поджарки, а девушке...» Он замолкает, я вскидываю брови кверху. «Пиво? Ты за рулем?» «У меня был плохой день». «Ладно». Немного поморщившись, открываю меню и понимаю, что особого выбора у меня нет, и я так взволнована, что мне абсолютно все равно. «Чизбургер средний и пиво». Девушка записывает все на листок, хотя я уверена, что наш заказ не такой уж большой, его вполне можно запомнить. Когда она уходит, я выдыхаю, потому что мне как-то даже неудобно от того, как она разглядывает Романа. «Она пялилась на тебя», — говорю я. Он ухмыляется, словно я сказал что-то глупое, и должно быть так и есть, потому что я не могу отрицать его привлекательности. Неудивительно, что молодая женщина обратила на него внимание. «Это неприлично», — я добавила тут же, чтобы парень не подумал чего лишнего. «Здесь это нормально, и она симпатичная». «Фыркую. Ты даже не смотрел на нее». «Не хочу добавлять, что и так очевидно. Он глазел на меня». Роман подается немного вперед, так что наши лица разделяют совсем мизерное расстояние. На баре трое мужчин. Одному за 40, двоим из них не больше 35. За столиком позади нас женщина. Одна, она, скорее всего, часто приходит сюда. Думаю, зарабатывает на жизнь чем-то нелегальным. Он имеет в виду шлюха. Через два стола у окна — семейная пара. У девушки небольшой синяк. Вот здесь. Он легко и быстро касается моей скулы. Я немного отстраняюсь, за что Роман награждает меня ухмылкой. Слева, в углу, кидаю туда быстрый взгляд. Местная шантропа. Видел их пару раз. Если ты решишь прийти сюда одна, жди от них неприятностей. Ого, как ты! Парень снова облокачивается на спинку своего стула, и в этот момент нам как раз приносит наш заказ. Наблюдательность? Прищуриваюсь. Что-то дико сомневаюсь, что дело только в наблюдательности. Он даже не смотрел по сторонам, когда мы вошли, но каким-то образом просканировал каждого посетителя. Какой шанс, что тогда в клубе мы встретились с тобой случайно? Я уверена, что знаю ответ, но все же... Парень качает головой. Ясно, нулевой. Ты следил за мной? А я бы назвал это присматривал. Он делает большой глоток пива и ставит кружку обратно на стол. Я повторяю его действия. Чувствую, как холодный напиток прокатывается наслаждением по пищеводу. Вестарда совсем с катушек съехал. Так ты работаешь на него? Фыркает, будто услышал очередную глупость. «Если бы я работал на него, ты бы была мертва. Скажи спасибо, что это не так». Замираю, сверлю глазами парня, затем кидаю быстрый, едва заметный взгляд на дверь. Она примерно в 10 шагах от нашего столика. Смогу ли я убежать? Роман цокает языком, и я снова сомневаюсь в реальности его имени. «Даже не думай, куколка». Он заметил. Конечно, он заметил мою заинтересованность выходом. «Я не убью тебя, не бойся. Андриан оказал мне услугу однажды. Теперь я оказываю ему». «Как твое имя?» «Ты же знаешь». Улыбается. Пожимаю плечами, стараюсь расслабиться. «Думаю, ты солгал». «Почему же?» «Что сказать? Что у него на лице написано, что он лжец, а еще от него веет леденящей опасностью, что на нем написано огромными буквами «Не доверяй мне». «Просто я так думаю». «Хм. Дэвил». «Дэвил?» Хмурюсь. «Это не твое имя. Это вообще не имя». «Это мое имя. Запомни его или не зови меня никак». Кажется, его взбесило. Он осушил кружку пива за считанные секунды и с грохотом опустил ее на стол. Затем кивнул подбородком в сторону моего чизбургера, который, увы, не внушает никакого доверия. «Поешь». Я морщусь. «Он не так плох, как выглядит». «Ладно». Немного откусив, тщательно пережевываю, чтобы распознать вкус. Дэвил отрезает кусочек стейка и закидывает себе в рот. Я наблюдаю за его простотой и раскрепощенностью действий. Он кидает на меня вопросительный взгляд. «Хочешь?» Ухмыляется. Качаю головой и, немного смутившись, продолжаю поедать свой чизбургер, который, правда, не так уж плох. Пока каждый из нас поедал свой обед, мы погрязли в тишине, и когда я почувствовала, как чья-то рука приземлилась мне на плечо, я резко вздрогнула, и в этот момент я заметила, как с молниеносной скоростью Дэвил бросил вилку на стол, и его рука оказалась на поясе его штанов. Опустив туда взгляд, я заметила кобуру с пистолетом, и холод промчался по моей коже. «Ладно, у него есть пистолет. Это должно быть нормально». «Нет, вообще не нормально». Кружка холодного светлого пива приземлилась на стол, и я одарила мужчину, принесшего ее натянутой улыбкой. «Это от моего друга!» Он кивнул в сторону бара, и я увидела, как здоровенный парень, похожий на дальнобойщика, скалит мне свои зубы. Должно быть, от него исходит такой же мерзкий запах пота и алкоголя. Я поморщилась. Дэвил окинул меня быстрым взглядом и спрятал оружие за олимпийкой. Затем он наклонился в сторону незнакомого мужчины. «Скажи своему другу», — прошипел он, — «чтоб засунул эту кружку себе куда подальше». «Полегче, парень, это просто знак внимания. Ты глухой? Забирай пиво и проваливай». «Не нарывайся, сынок». Мужчина наклонился и схватил Дэвила за грудки. Я напряглась, когда мой, кем бы он ни был, подорвался со стула, и я заметила пистолет, который он прижал прямо к брюху этого мужика. Я вздрогнула. Его зубы буквально могли треснуть от силы сжатия его челюсти. Я сглотнула ком, встала из-за стола и осторожно положила руку на плечо Дэвила. Тот шумно выдохнул, но не отпустил мужчину. «Идем отсюда». Я произнесла это как можно мягче, чтобы не раздражать его еще больше. Кажется, напряжение отошло на задний план. Я проследила за движением его руки и то, как пистолет вернулся в кобуру. Выдохнула. Дэвил расправил плечи, поправляя олимпийку, и нащупал мою руку. «Идем», — сказал он, не сводя с мужика пристального взгляда, затем вытащил из кармана купюру и бросил на стол. «Мы еще встретимся, парень. Посмотрим, каким ты будешь крутым, когда рядом не будет леди». Мы вышли на свежий воздух. Дэвил сильно сжимал мой локоть, и, несмотря на тепло, исходящее от его руки, мне было больно, я поежилась. «Не мог быть ты...» Когда мы оказались у машины, он, наконец, заметил мой дискомфорт и отпустил мою руку, одаряя меня недовольным взглядом. «Садись в машину»,